Глава десятая. Вика хорошо постаралась с завтраком. Горячие блинчики прямо со сковороды на огромной тарелке, обложенные плошками с разнообразными намазками. Шоколадно-ореховая паста, три вида варенья, масло, сметана, жареная ветчина с карамелизированным луком и так далее. Для любителей здорового питания имелась каша со свежими ягодами. Вика взяла еще теплый круассан, ловко разделила его пополам острым ножом и принялась намазывать маслом, положив сверху несколько кусков копченой рыбы и лист салата. Вот Рокси вообще не парилась, она ела все подряд. От того, как она заворачивает сыровяленое мясо в шоколадную пасту, меня слегка замутило, но я быстро пришел в себя, урвав себе пару блинчиков, покуда они не закончились. «Ух, как хорошо! Никогда не ела такой вкусной еды! Спасибо, спасибо, спасибо!» Лолька чуть ли не пищала от восторга. Когда ее живот надулся подобно барабану, она с неохотой отодвинулась от опустевших тарелок, запивая все свежевыжатым соком. «В симуляции еда как настоящая, но я все равно ощущала какой-то подвох. А ты, Цезарь? Ой, то есть Игорь, моя ВОИИ мне все уши прожужжала твоим прозвищем!» «Честно говоря, мне там было совершенно не до еды. Не хотелось сбивать восторг Лольки неприятными воспоминаниями, и я ловко перевел тему. Расскажи, как проходило твое обучение, и откуда твой ВОИИ вообще знает обо мне?» «Так ты, можно сказать, звезда среди ВОИИ. Цезарь то, Цезарь сё, ты должна не подвести Цезаря, все такое». Рокси покровительственно улыбнулась мне и наградила очень странным взглядом. «Ты не подумай. Меня это здорово мотивировало. Между прочим, я тоже лучший у Серафины. Вот!» Мне пришло уведомление о новом сообщении. Лолька отправила свои оценки. И впрямь максимальные баллы по всем предметам с личной положительной характеристикой от ВОИИ. Сразу стало интересно, что про меня там написал Балтамор, но на попытку запроса получил надпись «Материал направлен менеджеру». «И все же, чем вы там занимались?» — поддержала меня Вика. — Очень интересно. — Ну, даже не знаю, как описать. Неожиданно смутилась красноволосая девушка. Изучала схемы, копалась в железках, отрабатывала в тире. Самым интересным были симуляции миссий, высадки, поддержка десанта огнем орудий, аварийный ремонт челнока. Ух, я замучилась поддерживать работу одновременно 50 турелей в трех разных точках крейсера. Но я справилась. — Молодец. Слегка удивился, когда Лолька подалась вперед, сама подставив мне голову, и с улыбкой потрепал по волосам. «Мы здесь тоже времени не теряли. Сегодня у тебя выходной, завтра заберу на Тартус. Будем строить космический завод». «Почему не прямо сейчас?» «Я вроде как свободна», — хихикнула девушка, не сдвинувшись с места. «Тебе нужно прийти в себя после усиленного обучения. Слишком сонный вид. Сейчас тебе куда уместнее лежать на диване под пледом, а не стоять в каске посреди жаркой пустыни». «Да ладно тебе! Я не какая-то неженка!» — предсказуемо возмутилась Рокси. Она не хотела, чтобы к ней относились как-то по-особенному, чего я, в общем-то, и не делал. Валькирию с Фокси точно так же отправил бы в принудительный отпуск, будь они упертыми трудоголиками. «Серафина следила, чтобы я хорошо питалась, спала по 8 часов в день, и было разгрузочное время. Обычно во время отдыха мы вместе смотрели романтические сериалы, а потом обсуждали их». «Блин, и почему я вдруг начал ей завидовать? Охренеть, конечно. Нет, я понимаю, разгрузка важна. Но что бы такое?» «Получается, вы с ней подружились?» — спросил у нее, пытаясь понять, что именно чувствую. Получалось сложно. «Ну да, она очень просила писать ей о моих успехах. Точно, нужно рассказать ей о первой миссии». Взгляд Лольки слегка размылся, покуда она набирала сообщение. «Кстати, Рокси, это же ты придумала перчатки с очками?» Вика дождалась возвращения Лольки в наш мир. Получив в ответ недоуменный взгляд, она быстро сбегала в спальню и вернулась с подключенной к телефону гарнитурой. «Вот эти, мы используем их в игре». «Да, точно, я уже забыла», — хихикнула красноволосая девушка. «В голове все смешалось. А что такое? Они плохо работают? Нужно откалибровать?» «Наоборот, очень хорошо!» — быстро помотала она головой. «Все воют от восторга. популярность игры стабильно растет, мы получаем очень много просьб по выпуску костюма на все тело. В принципе, это возможно, но придется изобрести новый материал. Я раньше проверяла, думала сразу сделать, как Цезарь запросил перчатки с очками. Этого вполне хватает для наших целей, вздохнул я. Чтобы держать винтовку, больше и не нужно. Может, рассказать им, для чего была задумана игра на самом деле? В каком смысле? — удивилась Вика. — Представь, сколько мы заработаем на таких костюмах. Игра прочно займет первые места во всех рейтингах. Можно будет развернуть новые производства на заработанные деньги. — В принципе, почему бы и нет? Она, конечно, права. Подобная новинка взорвет рынок и заодно даст мне дворянство. Просто я планировал заняться ею позже. Но почему бы и не сейчас? Сначала Рокси нужно попробовать очки с перчатками. Заодно оценишь их с точки зрения легионера. — Конечно. Лолька собиралась нацепить их прямо здесь, но я перевел ее в гостиную, чтобы ничего случайно не снесла. — О, этот диван очень похож на тот, где мы зависали с Серафиной. Рокси тут же прыгнула на него, с удовольствием задрав ноги на спинку. — Давайте свою игрушку. Вика только того и ждала. У Лольки уже был свой телефон, Андрей сразу установил на него игру и провел сопряжение гарнитуры. Всего через минуту обе девушки прыгнули в замок Вики, где у мужского персонажа были мои внешность и голос. Зависли они там конкретно. Думал, займет пару минут, ну, может, час. Ну, нет, просидели там до самого вечера. Причем на принца им было пофиг, девчонки отправились гулять. В версии для разработчиков были открыты все локации, а у нас их больше сотни глобальных и много тысяч локальных. Рокси с раскрытым ртом стояла на вершине Эвереста, любовалась цветущей сакурой на склонах Фудзиямы, гуляла по знаменитым сицилийским виноградникам, сбегала на перегонки с сибирским медведем, посмотрела сражения в Римском Колизее и много чего еще. За это время я слегка разгреб завалы, в частности, разобрался со своим космическим фан-клубом. Написал большой пост с благодарностями подписчикам, извинился за недостающее на них время, забанил лютых хейтеров и ботов. Заодно вывел себе на счет кредиты для следующего шага. Из нескольких ручейков за просмотры, донаты, рекламу и прочее натекла отличная лужа. Должно хватить. Последний час лазил по магазину с виртуальной моделькой Айши, подбирая нужные товары. Гоблинка очень расстроилась, что я не смог прилететь в ТЦ «Дикий» лично, что не помешало ей профессионально исполнить свои обязанности. «Вылазьте», — сказал обеим девушкам под вечер. «У нас есть еще дела». «Ух!» — Рокси ожесточенно растирала покрасневшие глаза. «Беру свои слова обратно насчет отсталости ваших технологий. Понятия не имею, как настолько классная картинка могла родиться на таком отсталом железе. Но это великолепно! Я создам костюм полного погружения, чего бы мне это ни стоило». «Во многом здесь заслуга Андрея». Тут мне в голову пришла неожиданная мысль. «Собирайтесь, вам предстоит новое путешествие». «Поедем в хороший ресторан?» — обрадовалась Вика. Девушка успела проголодаться. «Заметно выше. Возьмем еду с собой. Перекусим прямо там». Приготовить всем сэндвичи на гриле заняло немного времени. Девушки как раз успели освежиться. Ровно в назначенный час в дверь вежливо постучали. Вика заметно удивилась при появлении Витька в любимом походном костюме. Он не меньше, заметив девушку в вечернем платье. «Не понял. Ты же сказал одеться для дальнего путешествия». Друг осторожно пожал мне руку. «А это кто?» «Рокси. Она прибыла к нам из другого мира. Займется технологическим развитием планеты». «Точно, я же их не познакомил. А это Виктор, мой друг. Помогает с организацией торговли, экспансией и прочим». «Приятно познакомиться. У вас удивительный мир», — вежливо улыбнулась девушка и тут же обратилась ко мне. «Так куда мы идем-то? Хватит туман нагонять». «Ничего особенного. Покажем нашим земным друзьям космическую станцию. А ты познакомишься с Нуурой, главой моего фан-клуба. Может, она и тебе согласится помочь с раскруткой». Не удержавшись от маленькой шалости, сфотографировал вытянувшиеся лица Вики и Витька. «Чему вы удивляетесь?» «И это как-то очень внезапно», — ответил парень. «Зачем нам туда? Сеанс анального зондирования? Ты почти угадал. Понятно, он пытался пошутить, и я не мог не воспользоваться возможностью. Вам имплантируют специальные чипы для, скажем так, гражданского персонала. Они откроют возможность пользоваться некоторыми функциями, в частности, дадут доступ к интерфейсу Легиона. Так мы сможем держать связь, покуда я в другом мире. Это сейчас серьезно? Витек поступил неожиданным образом, тесно прижался спиной к стене, медленно пятясь к выходу. Я не дам ничего вставлять себе взад. Не переживай ты так. Чип биологический. Он распадется на жидкость. Похлопал его по плечу с многозначительной улыбкой, не давая расслабиться. Лучше бы думал о загоняемой прямо в мозг игле. Умеешь ты, блин, поддержать, Игорек, буркнул он. Мы что, прямо отсюда полетим? Рабочие же на месте остались. Нет, раз у нас не доставка и строительство, можно вызвать шаттл в глухое место. Весь корабль не нужен. Воспользуемся космическим такси. Все, поехали. Нет времени на разговоры. Не дал Вике сбежать переодеться, успокоив девушку заранее отрепетированными комплиментами. Она и впрямь выглядела отлично, как и Рокси в домашнем костюме. Лолька сразу сориентировалась. У меня же стоит продвинутый интерфейс. Получается, мне не нужно лететь? Я-то уж точно видела космические станции. Они у меня в печенках сидят. Можно я тогда останусь и поиграю? В смысле, проведу практические испытания. «Валяй!» — не сдержал улыбки, снова потрепав ее по волосам. «Развлекайся! У тебя до завтра свободное время!» Вика и Витек явно позавидовали развалившейся на диване Рокси, тут же открывшей большую пачку кукурузных чипсов с соусом сальса. Пришлось чуть ли не силой выталкивать их на прохладный воздух. «Да все, все, идем!» — вздохнула Вика, едва успевшая накинуть любимую куртку с белым меховым воротником. — Ты чего застыл? Я и впрямь замер на пороге, вдыхая чистый воздух. Апрель обещал принести с собой заметное потепление. Его отголоски чувствовались даже на отапливаемой магами территории. Пахло наступлением весны. — Да так, не обращай внимания. Поехали. Сам сел за руль, посадив Вику с Витьком на заднее сиденье. Пускай привыкают друг к другу. Он, кстати, до сих пор смущался, оставаясь наедине со знаменитой актрисой и аристократкой. Никак не мог побороть робость. Девушка тут же включила врожденное обаяние, пытаясь растопить стену между ними. Не знал бы, подумал, что он ей нравится. «Такое чувство, что ты везешь нас на казнь», — пошутил слегка расслабившийся парень, когда я свернул на ведущую в лес дорогу. «Темно, других машин нет». «Я бы не стал париться и выкинул тебя в утилизатор». «Нет тела, нет дела», — ответил в тон ему, заставив снова напрячься. «Да расслабься, ничего с тобой не случится». «Это не тебя собираются отправить в космос, чтобы тыкать иглами взад». Не стал шутить по поводу боязни уколов, он и так на нервах. Остановившись на знакомой поляне, куда совсем недавно прибыла Рокси, заглушил двигатель. За окном всего минус пять, не успеет остыть, покуда передаю друзей в заботливые руки Нууры. Да и вообще, в ней есть функция пассивного обогрева двигателя. В отличие от главного корабля «Нирлян», шаттлы не могли похвастаться такой же качественной маскировкой. Я спокойно засек падающий на нас полупрозрачный силуэт. У самой земли шаттл резко замедлился, проявившись в воздухе под удивленные вздохи Вики с Витьком. Они-то как раз ничего не заметили. «Привет!» Выскочившая на опускающийся трап Нуура замахала руками. «Давайте быстрее, пока никто не заметил!» «Я вас тут подожду», — подтолкнул парочку вперед, однако они как будто в землю вросли. «Чего замерли? Вперед, к звездам!» «Ну нет, я без тебя не полечу», — наотрез отказался Витек. «Мне этот интерфейс даром не нужен». «Серьезно, Игорь, что мы там будем делать без тебя?» — поддержала его Вика. Прирожденная актриса скрывала волнение гораздо лучше, но ее все равно выдавал молящий взгляд. «Заодно посмотришь на настоящую космическую станцию». «Да чего я там не видел?» — вздохнул, шагнув вперед. Следовало поддержать друзей. «Ладно, пошли быстрее. Надеюсь, мы там не слишком надолго». «Справимся за ночь!» — обрадованно закивала Нуура. «Не переживай, скучно не будет. Я покажу тебе свою комнату». От подобной перспективы мне резко захотелось вернуться в машину. Но было поздно идти на попятную. Пришлось придавать себе героический вид и с каменным лицом подниматься по трапу. Заодно Вика мигом позабыла про страх, перейдя на более деструктивные чувства. Нерляне были немного ниже людей, строя соответствующую технику. Я с трудом разместился на жестком сидении, опустив на себя держатель, как на американских горках. Витьку пришлось тяжелее, мешали мышцы с объемной одеждой. Зато Вика справилась без проблем. Нура осталась стоять, прицепив себя к стене за торчащий из скафандра крюк. «Нам разве не нужны такие костюмы?» — вдруг спохватилась Вика. «Мы же летим в космос!» «Ну, не прямо туда!» — хихикнула Нура. «Все в порядке. Шаттл герметичный, как и переход на станцию». «Тогда почему ты в скафандре?» — с подозрением спросил напряженный Витек. «Зачем у тебя в герметичном трюме, а?» «Это никак не связано. Просто я боюсь микробов. Вот продезинфицируем вас и сразу сниму». «Кто бы вообще говорил про ненадежные корабли? У вас каждая третья ракета падает». Кажется, Нерлянку серьезно обидело недоверие к технологиям ее народа. Не успел я вмешаться в разгорающийся спор, как она крикнула. «Взлетаем! Держитесь крепче!» Нас вжало в сиденье. Компенсаторов перегрузки или не было, или они работали на минимальной мощности. Шаттл конкретно так затрясло, послышались подозрительные скрипящие звуки. Улыбнулся побледневшим друзьям, желая приободрить их, но, кажется, сделал только хуже. Вик крепко зажмурилась, а Витек с такой силой вцепился в поручни, что чуть не вырвал их с мясом. Полет продолжался больше 10 минут. У меня возникло подозрение, что Нура специально дала несколько кругов по орбите, чтобы подшутить над впечатлительными людишками. Андрей тут же прислал мне построенный маршрут с характеристиками шаттла. «Все нормально. Оказывается, мы целились в станцию из-за отсутствия нормальных маневровых двигателей. Нерляне не покупали у Легиона лицензию на шаттлы, используя собственную разработку, что влекло ряд неудобств. Зато отлично влияло на цену. Единственным высокотехнологическим модулем на корабле был маскировочный, пропускающий через себя радарные волны. «Прибыли! Добро пожаловать в нашу скромную обитель!» Нура встала перед опускающимся трапом. «Атмосфера подходит для дыхания. Температура 22 градуса по Цельсию. В целях безопасности мы продезинфицируем вас. Рекомендую задерживать дыхание. Очищающая смесь жутко дерет горло». Нерлянка показала пример, смело спрыгнув в просторную комнату с серыми стенами. С потолка и пола в нее ударили струи густого белого дыма, завоняло чем-то вроде хлорки. «Ей-то нормально в скафандре», — вздохнул Витек и посмотрел на меня. «Может, ну его, этот чип? Давай вернемся». «Не трусь». Вика чувствительно толкнула его в спину, заставив уступить дорогу, и вцепилась в мою руку. «Игорь, давай покажем пример твоему другу». Молча кивнул, помогая ей спуститься. Оказалось, не так плохо, но Нура явно преувеличивала эффект от дыма. Или же специально для нас сделала смесь не такой ядреной. Честно прождав минуту под дезинфицирующим средством, мы перешли в следующий отсек. Обстановка весьма скудная. Низкие скамейки, вмонтированные в стены шкафы, да висящие на крючках у двери одинаковые темно-синие комбинезоны. И никакого намека на раздевалки. «Вам лучше сменить одежду», — заявила Нерлянка, подавая пример. Нура выбралась из скафандра, встав перед нами полностью обнаженной. «Можете, конечно, и так, но тогда будете выделяться».